Глава 16. Новый поворот. Так они благополучно добрались до вершины холмов, откуда, оглянувшись назад, Леха заметил дымы с другого берега. Это еще догорал Орол, недавно взятый не без его помощи. «Далеко, видать», — произнес Леха. «Хороший сигнал бастарнам, где нас искать». «Они не будут нас искать», — заявила Исилея, резко садив коня. Этот дым скорее сообщил им о том, что надо бежать и прятаться как можно дальше. Так они и делают сейчас. «Ты уверена, что они не нападут на нас?» — спросил Леха с сомнением в голосе, поглядывая на только что пройденную долину. «Не такие уж они и трусливые ребята». Позади, выстроившись рядами, отдыхали в седлах конные скифы и воительницы сарматов, а впереди начиналась еще одна долина, сплошь поросшая лесом и ограниченная следующей грядой. Здесь же, на холме, лесные тропы, заменявшие бастарном дороги, вновь расходились на две стороны. Однако, несмотря на то, что люди в этих местах явно бывали, никаких деревень, а тем более городов, они пока не встретили на своем пути. «Мы разбили их сильнейших вождей», — гордо заявила амазонка. «А из оставшихся не все рискнут пойти против нас». «Так мы что, уже победили?» — удивился Леха, поглядывая на макушки деревьев и с наслаждением вдыхая пьянящий аромат сосен. Картина кругом, если забыть про дымы за спиной, была вполне мирная. «Еще нет, скиф», — ответила хозяйка Еректа. «Удивительно словоохотливая сегодня. Земли бастарнов обширны на этом берегу Тироса. И теперь они откатятся далеко, быть может, до самых бастарнских Альп, зализывая раны и собирая новую армию. Если мы не дадим бастарнам достаточно времени, то скоро покорим их страну, хотя и не без потерь». «Меня зовут Алексей», — обиделся Леха на скифа. Амазонка в ответ только тихо сверкнула из-под шлема своими голубыми глазами. По их выражению, Леха понял, что ей все равно, как его зовут. Однако ему показалось, что Исилея сегодня была какая-то слишком добрая. Еще ни разу не наехала на него и не пыталась поставить на место. «Может, заболела?» – подумал морпех. Но, осторожно глядев ее пышущее здоровьем лицо, статную фигуру и ноги в кожаных штанах, затянутых у лодыжек ремешками, решил: «Не похоже». «А что лежит дальше?» – спросил морпех, пытаясь угадать. «За этой лесной долиной». «Не знаю, скиф. Я там никогда не бывала». Исилея повторила его имя без злобы, но с нажимом. Однако Лехе показалось, что делает она это скорее не для того, чтобы позлить его, а заигрывает, что ли. Хотя с чего бы ей это делать, морпеху было непонятно. Его по-прежнему терзали сомнения, знает она насчет Торнары или нет. «Ну так давай посмотрим», — неожиданно сказал Леха таким тоном, словно отдавал приказ, и сам поразился своей внезапной смелости. Настроение у него вдруг сделалось отличное. Он ударил коня пятками по бокам и первым поскакал вперед. Грозная царица Еректа, как ни странно, не стала спорить, а последовала за ним. Когда солнце окончательно разогнало облака над лесом и холмами, отряд скифов и сарматов углубился во вражескую территорию уже довольно далеко. Долина с дымами от пожаров давно осталась позади, а предводители обоих воинств все скакали с упоением вперед по лесной дороге, словно были у себя дома. Так продолжалось до тех пор, пока на одной из полянок они не нарвались на отряд бастарнов, выросших словно из-под земли. Вернее, именно оттуда и повыскакивали на лесную дорогу пешие копейщики и мечники, прятавшиеся между кочками. Саму дорогу они основательно забаррикадировали мощным завалом из деревьев, преградив путь конным воинам. А в едва осадивших коней всадников с обеих сторон дороги немедленно полетели стрелы. «Ах вы, уроды волосатые!» – заорал Леха, скидывая свой меч и отбивая щитом снизу удар копья, где к нему подскочили сразу трое бастарнов. «Ну, сейчас я вас научу жизни!» И Селея немедля пустила коня вскачь вперед, выхватив свой длинный меч. А перемахнув через завал, врубилась в толпу бастарнов, разя их сверху, словно богиня победы. Отправляя по эту сторону завала очередного копейщика на тот свет своим ударом, Леха опять невольно засмотрелся, как ловко дерется хозяйка Еректа. Позади него тоже разгорелась битва между амазонками, скифами и бастарнами, бросившимися друг на друга. Конные воины не стали дожидаться, пока их всех перебьют из луков на дороге, и бросились в лес, атаковав засевших за деревьями вражеских лучников и мечников. Бой быстро распространился по обширной территории, и очень скоро стало непонятно, где свой, а где чужой воин. Но в ближнем бою ошибок не выходило. Разделавшись с копейщиками, Леха развернул коня и, проскочив поперек дорогу, ударил на группу пеших меченосцев. Свалив двоих бронированной грудью своего коня, а на остальных обрушив удары клинка. Одного из самых ловких воинов, что едва не спорол ему доспех на боку, Леха с размаху пнул ногой в грудь, и тот пропал среди ветвей ели, зарывшись в какую-то яму. «А ну гони их дальше и не смей!» – заорал Леха своему сотнику, что бился неподалеку, нанося очередной удар сверху по подвернувшейся голове какого-то бастарнского воина. «Их тут немного, нас больше!» Однако вдруг он заметил, что позади завала, где рубилась Сесилея с несколькими воительницами, окруженная десятком вражеских бойцов, появился небольшой отряд конных бастарнов. Их было человек 30, но внезапное нападение на амазонок могло стоить хозяйке Еректа жизни. Перевес сил мгновенно переходил к бастарнам, если бы они беспрепятственно доскакали до места схватки. И, проткнув очередного бойца, Леха вдруг развернул коня и погнал его в обход завала, крикнув на ходу, чтобы и не смей, и еще пятеро поддержали его атаку. Прорвавшись сквозь лес, где двое скифов были убиты выстрелами из-за деревьев, Леха и его сотник с тремя всадниками встретили атаку конных бастарнов. Троих скифы, мгновенно выхватив луки, успели свалить еще на расстояние, а с остальными пришлось схватиться на мечах. На узкой дороге им удалось навязать поначалу свои правила войны. Но бастарнов было больше, да и скорость была набрана немалая. Потому после первой шибки на землю повалилось трое бастарнов в кольчугах и двое скифов. А наступавшие воины оттеснили Ларина и его сотника к самому завалу. Остальные напирали сзади. Еще немного, и скифы должны были все тут умереть. Но Иселея с воительницами, увидев, как Леха спас их от мощнейшего удара бастарнов, сама пришла ему на помощь. Однако и ее силы были на исходе. Вскоре от удара копья пала последняя из амазонок, что билась рядом с ней. А и не смея в полусхватке, оттеснили далеко в сторону конные бастарны. «Ко мне!» – заорал Леха охрипшим голосом, пытаясь призвать на помощь своих солдат, рубившихся позади завала. Но времени на ожидание не оставалось. Да и драка там шла жестокая. «В лес!» – крикнула Иселея и, проткнув доспех ближнему воину, первой развернула коня, бросив его в образовавшуюся брешь в строю противника. Леха, отбив удар и нанеся ответный своему поединщику, выбивший его из седла, устремился за амазонкой. Ветки хлестали по лицу, царапая кожу и словно стремясь выколоть глаза. Деревья стояли на пути сплошной стеной, ощетинившись иглами и толстыми сучьями. Если бы не доспехи, в которые были одеты люди и кони, Их бока давно бы были распороты. Проскакав так метров 50, Ларин и Амазонка успели по дороге зарубить еще двоих мечников врага. Но когда Леха обернулся, то увидел за собой погоню. Бастарны не желали их отпускать. Предводитель конных воинов в самом дорогом доспехе что-то крикнул своим людям, и за ними устремилось не меньше десятка бастарнов. Леха хотел было сразу вернуться на дорогу, но здесь повсюду шла сеча. Людей было великое множество, и чтобы не прорубать себе дорогу, пришлось пустить коня в обход. Уставшая Исилея скакала рядом, то и дело, уклоняясь от пущенных в нее стрел и рассекая головы внезапно подвернувшимся бастарнам. Вскоре они заметно отдалились от дороги, шум битвы затихал, но погоня не отставала, их догоняли. Тогда Леха вернул меч в ножны, но выдернул лук из притороченной к седлу сумки. Ловким движением вытащил из висевшего там же колчана стрелу, приладив ее к тетиве. Как-никак, он ведь был теперь скифом, а каждый скиф умеет владеть луком, даже на полном скаку. Положение обязывает. Впереди показалась небольшая поляна. Пустив коня туда, Леха развернулся и на ходу выпустил стрелу в ближайшего всадника бастарнов. Просвистев между деревьями, стрела вошла точно в цель. Всадник схватился за плечо и упал под копыто своему коню, перекатившись несколько раз. «Попал!» — радостно завопил Леха, словно стрелял впервые в жизни, прилаживая новую стрелу. Сразу три бастарна показались между деревьями метрах в 20. Леха отпустил тетиву, и еще один преследователь скатился с коня, а потом и второй. Однако и у бастарнов оказались умельцы пускать стрелы. Потеряв трех человек, бастарны поменяли тактику. Из-за первой линии выдвинули сразу два всадника в кожаных куртках, натягивавших на скаку луки. Леха, не успевший еще приладить очередную стрелу, бросил коня в сторону, избежав смерти. Стрела вонзилась в сосну рядом с ним. Вторая улетела далеко вперед, обогнав его. Затем туда же просвистела третья. Но по раздавшемуся ржанию коня Леха понял, что бастарнский лучник не промахнулся. Его стрела торчала из крупа коня Исилеи, скакавшей чуть впереди. «Черт бы тебя побрал, ворошиловский стрелок!» — выругался Леха, натягивая лук и снова оборачиваясь назад. «Получи, Робин Гуд хренов!» И следующим выстрелом умудрился сразить одного из лучников. Второй пустил еще стрелу и ускакал в сторону, ненадолго пропав из вида. Леха ускорил бег своего коня и догнал амазонку, увидев, что из крупа ее лошади торчит уже две стрелы, а одна вонзилась животному в шею. Конь хрипел, но скакал. «Как ты?» – спросил он. «Нормально, только конь теряет силу», — отмахнулась Исилея и бросила, смотря куда-то поверх его головы. «Нас оттесняют от дороги. Конь скоро падет, а пешими не пробиться. Придется уходить дальше в лес». Леха повернул голову. «Бастарны? Их вдруг стало даже больше, чем было. Словно убитый не умирал, а делился на двоих». Скакали параллельной дорогой по лесному холму, действительно отсекая их от дороги. Помощи ждать было неоткуда. Они слишком отдалились от своих людей. Шансы у них были, но мало. Оба были измотаны затянувшейся схваткой. Но, хвала богам, не ранены. «Давай вон к той опушке!» — крикнул Леха, натягивая тетиву. «Там их лучше будет видно. А потом в чащу. За ней, кажись, болото. Уйдем!» Пустив стрелу ближнего всадника, Леха опять попал. Угодил ему в ногу, пригвоздив к седлу. Вопль раненого бастарна его только обрадовал. «Знай наших!» — сплюнул Леха, погоняя коня. Первыми оказавшись на опушке леса, морпех и амазонка проскакали ее, снова оказавшись среди плотно растущих деревьев. И вдруг конь веселее захрипел, рухнув на передние ноги. Хозяйка Еректа перелетела через холку и скатилась на землю, быстро вскочив на ноги. «Выучка у нее что надо», — мысленно отметил Леха, разворачивая коня и прячась за сосной. На том краю опушки показались бастарны, сначала трое, за ними вдалеке еще четверо. И что-то говорило Лехе, что это еще не все преследователи. Рядом раздался новый хрип. Животное завалилось на бок, пустив пену изо рта. Но рука Лехи не дрогнула. Он спустил тетиву, и стрела с чавканьем вонзилась в грудь ближнему бастарну, преодолевшему уже почти половину опушки. Затем Леха ссадил с коня второго. Третьего он убил в спину, потому что тот повернул коня, решив спрятаться за такими близкими деревьями, но не успел. «Четверо осталось», – неуверенно заявил Леха, покосившись на Иселею, стоявшую неподалеку с обнаженным мечом. «С ними мы справимся», – уверенно кивнула хозяйка Еректа, слегка тряхнув волосами. Шлем она потеряла в бою. «И стрелы у меня закончились», – добавил морпех, оглядывая пустой колчан. «Все равно справимся», – отмахнулась амазонка. Когда бастарны, разделившись по двое, зашли с разных сторон, обогнув опушку лесом, загнанные к болоту беглецы их уже поджидали во всеоружии. Дернув поводья, Леха бросился из-за массивного дуба на свою парочку, садив одного с коня мощным ударом, но не убил. Перед падением всадник успел прикрыться щитом, а второй сам напал на него, метнув копье. К счастью, промахнулся. И копье воткнулось в кочку. Зато Леха не промахнулся. Пока бастарн обнажал меч, морпех ловким движением метнул свой кинжал, не оставив ему шансов. А второго он настиг метров через 10, раскроив ему череп. Расправившись с нападавшими, Ларин повернулся туда, где билась амазонка, в ожидании увидеть пару свежих трупов. Но, к удивлению, заметил, что Иселея едва ранила одного из воинов, а второй теснил ее к видневшемуся за спиной болоту. «Ослабла, видать, барышня», — самодовольно ухмыльнулся Леха. «Или бастарны настырные попались. Ну, ничего, сейчас мы ее спасем, чтобы знала, как над мужиками издеваться». В этот момент второй бастарн вновь подскочил к хозяйке Еректа, выбив у нее небольшой круглый щит, которым она до сих пор отбивалась. А другой нанес удар, уворачиваясь от которого амазонка поскользнулась на мокрой кочке и рухнула навзничь. Бастарны ринулись вперед. Еще мгновение, и они разрубили бы ее или проткнули своими мечами. «Черт, как бы поздно не было!» — пронеслось в мозгу морпеха. Выдернув на ходу за древко торчавшее из земли копье, Леха пустил коня вскачь и сходу метнул его в одного из нападавших. Раздался дикий вопль. Копье, пронзив кожаный панцирь со спины, вышло из груди бастарна, а его напарник обернулся, чтобы отразить нападение, на мгновение оставив Иселею без присмотра. И тут же об этом пожалел. Не вставая, амазонка всадила ему свой длинный меч в подреберье, пронзив кожаный панцирь. «Ты жива?» – спросил Леха, осадив коня рядом с хозяйкой Еректа. Та поднялась, взглянув на окровавленного бастарна, молча кивнула, насупившись. Но все же выдавила из себя. «Спасибо, что спас, скиф. Я в долгу не останусь». «Да ладно!» – принял похвалу Леха самодовольной ухмылкой. «С кем не бывает. Сегодня я тебя, завтра ты меня». Но когда он перевел взгляд на опушку, то улыбка мгновенно сползла с его лица. Среди сосен мелькали черные куртки бастарнов. «Черт побери!» – выругался Леха. «Там еще человек 20! Прыгай позади меня на коня, поскачем на болото!» обратно нельзя!» И Селея насупилась еще больше. Видно, что-то Леха сделал не так. Но морпеху было наплевать. «Прыгай давай, время уходит! Пешком не убежим!» И амазонка решилась. Она ловко запрыгнула в седло, обхватив Леху сзади руками. «Скачи, скиф!» И конь морпеха, хоть и уставший, но зато целый и невредимый, понес их в болото, почуяв звериным чутьем тропинку среди невысоких деревьев. Некоторое время они петляли среди топей, где конь увязал по колено. Затем болота закончились, но беглецы скакали еще минут 20 сквозь лес, пока наконец стало ясно, что ушли от погони. И тут вдруг уставший конь вывез их на небольшую поляну, где они с удивлением заметили полуразвалившуюся сторожку. «Это еще что за домик отшельника?» – удивился Леха, останавливая коня и устало спрыгивая вниз. Все тело ныло от долгой скачки и битвы. К счастью, ран особых не было. Болота давно остались позади. Они снова находились на твердой земле. Вокруг шумел лес. Серьезный лес, замшелый. Здесь не то что дорог, и тропинок-то не было. И людей, само собой, никто не ожидал встретить. А вот на тебе. «Ну, пойду гляну», — сказал Леха, направляясь к ветхой избушке. «Что за ведуны здесь в чащобе обитают?» И Селея тоже спустилась на землю, но осталась стоять на месте. Приблизившись, Леха осторожно толкнул покосившуюся дверь, ожидая, что на него прыгнет сейчас какое-нибудь чудище. Но полуразвалившийся домик оказался пустым, заросшим паутиной и плесенью, но пустым. Окон в нем не было. А когда глаза морпеха привыкли к полумраку, он разглядел лишь широкую лежанку у самого пола, да какие-то глиняные черепки в углу. Кто здесь жил раньше, было неясно. Но это уставшего морпеха абсолютно не волновало. Сейчас здесь было безопасно. Люди не найдут, а нечисти он не боялся. Все, что ему хотелось, это немного отдохнуть, прежде чем выбираться обратно, пока не наступила ночь. «Здесь никого нет!» — крикнул он, не выходя наружу. — Можем передохнуть! И Селея что-то прокричала в ответ, но Леха не расслышал. Решив, что уже выполнил свой долг, уставший морпех отцепил меч, сбросил панцирь и, оставшись в исподнем и штанах, с наслаждением растянулся на деревянной лежанке, скрипнувшей под его тяжестью. Полежав так пару минут, он уже начал проваливаться в сон. Как вдруг дверь в сторожку отворилась. Леха не стал открывать глаза, но услышал, как на земляной пол что-то мягко опустилось. А еще через минуту ощутил, как кто-то прилег рядом и начал гладить его живот поверх рубахи. Открыв глаза, морпех с удивлением разглядел в полумраке рядом с собой знакомый силуэт хозяйки Еректа. «Ты что?» Инстинктивно отстранился Леха. «Ты спас меня», — тихо, но твердо произнесла Иселея, приблизив к нему свое лицо. «И я хочу тебя отблагодарить». Мысль была приятной, но Леха все же напрягся. Слишком яркими были воспоминания о попытке просто познакомиться. А тут такой поворот. Но сильные пальцы Иселея быстро проникли под рубаху, а потом спустились ниже. «Какой тут к черту сон?» Морпеха словно пронзил разряд тока, когда в руках хозяйки Еректа, проскользнувших под ремень штанов, оказалось его мужское достоинство. Леха хоть и был безумно уставшим, но у него вдруг словно открылось второе дыхание. «Они что, все так себя с мужиками ведут?» пронеслось у Ларина в голове, когда с него быстро стянули рубаху, а он ощутил у своего лица две горячие груди и приятную тяжесть тела хозяйки Еректа сверху. «Жениться, небось, тоже сами предлагают. Да еще попробуй откажись, от такого предложения. Слишком уж близко к нему находилась Исилея, чтобы думать о каких-то грядущих проблемах. И он позволил себе приобнять это стройное тело, прижав к своему, а затем поцеловать в губы, поглаживая амазонку по горячей, упругой спине. Гордая воительница не сопротивлялась. «Не боишься меня больше?» — вдруг спросила Исилея, ответив на поцелуй. Леха задумался, пытаясь разглядеть в темноте ее голубые глаза, которые при дневном свете так горели, что ему казалось, должны были светиться и в темноте. Но ощутил ли жар ее тела и горячее дыхание? Морпех тянул с ответом. Вопрос-то был не из легких. «Не знаю», — наконец признался он. «Женщины у сарматов ведут себя не так, как в моем народе. Непривычно». «Да», — подтвердила Исилея. «Мы равны с нашими мужчинами и сами решаем, за кого выходить замуж. Сами выбираем себе мужчину, а ты смелый». «Так я и думал», — расстроился Леха. «Не буду больше никого спасать, а то потом проблем не оберешься». Но Исилея больше ничего не сказала. Она стала целовать своего спасителя в шею, потом грудь, и, спустившись ниже, наткнулась на препятствие в виде ремня. Ловким движением хозяйка Еректа избавила Леху от штанов. Они уже были явно не к месту. Но теперь морпех решил вести с самого начала. И резким движением, вдруг перекатив Исилею на спину, быстро вошел в нее. Сначала амазонка напряглась, словно что-то Леха опять сделал не так. Но потом покорилась. Неожиданно быстро. И Леха наслаждался с ней безумной страстью. Упивался каждой секундой соития. Как она была хороша. Стоило ему оказаться в объятиях Исилеи, как он забыл и о Тарнаре, и о своей наложнице. Никого сейчас для него больше не существовало в этом мире. Они катались по скрипучей лежанке, меняли позы и снова жгли друг друга своей страстью. Но в конце концов выбились из сил и заснули, крепко обнявшись. Разбудил Леху приглушенный конский топот. Исилея тоже услышала его чутким слухом. Подняла голову, оторвав ее от груди морпеха. Прислушалась. «Откуда здесь люди?» – удивился Леха и, посмотрев в полумраке на обнаженную Исилею. «Не знаю», – ответила хозяйка Еректа. Но быстро выскользнула из объятия морпеха и надела исподнее. Затем накинула рубаху и натянула кожаные штаны. Конский топот тем временем приблизился и затих у заброшенного лесного домика. Всадник был явно один. Он осадил лошадь и спрыгнул на землю. Исилея потянулась к мечу, но, прильнув к щели над дверью, разглядела его и расслабилась. «Тарнара!» – произнесла она, отпуская меч. «Кто?» Леха готов был провалиться сквозь землю, если бы смог. «Но как она здесь оказалась?» – прошептал он, словно опасность еще не миновала. Быстро разыскав в полумраке штаны, морпех принялся нервно натягивать их. «Наверное, разыскивала меня по следам. Я слышу топот еще нескольких всадников. Это наверняка мои воительницы». В этот момент дверь в сторожку отворилась, и на пороге возникла Тарнара с мечом в руке. Увидев Исилею, она, казалось, была изумлена. «Ты здесь?» – отпрянула амазонка. «А разве ты не меня искала?» – удивилась хозяйка Еректа, натягивая сапоги и выходя на свет. Выглядела она в кожаных штанах и рубахе на выпуск живописно. Волосы Исилеи струились по спине, едва не доставая до пояса. «Тебя видели у болот, хозяйка. Но мы не нашли тебя, хвала богам, среди мертвых, и бросились искать в лес». Тарнара в изумлении обернулась и указала рукой в сторону пасшегося неподалеку коня. «Но ведь это конь того скифа». «Господи, и это туда же!» — Морпех сидел на лежанке, одетый в исподнее, и не зная, как действовать дальше. Как-то все закрутилось не в ту сторону. «Да, он здесь», — спокойно согласилась Исилея. «Когда мой конь пал, скиф спас меня в бою и теперь стал моим мужчиной». «Ну все», — решил Леха, — «сейчас они меня разорвут». «Это мой мужчина», — неожиданно резко заявила Торнара. «Теперь мой», — отпарировала хозяйка Еректа, бросив удивленный взгляд в глубину сторожки. «Что бы там между вами ни произошло». Леха решил наконец показаться наружу. Прятаться дальше было стыдно. Он ведь мужик, чтобы там о нем не думали эти амазонки. Морпех вышел на свет Божий и оперся о косяк, скрестив руки на груди. «Я его не отдам», — бросила Торнара в лицо своей хозяйки, поднимая меч. Едва увидев Леху, она стала похожа на разъяренную львицу. Вот как? — еще больше удивилась Исилея, снова обратив взор на морпеха. «Чем же он тебя приворожил?» «Не твое дело», — огрызнулась Торнара. «Защищайся или умрешь». «Ты смеешь угрожать своей хозяйке?» В голосе Исилея зазвучали барские нотки. Но морпех ощутил, что и она задета за живое. «Да», — едва не крикнула Торнара. «У меня больше нет хозяйки. Бери меч, или я убью тебя, безоружный». Морпех видел, что дело зашло слишком далеко. И хотя на дальнем краю поляны появились еще человек 20 воительниц из охраны Исилеи, они могли не успеть защитить свою хозяйку. «Спокойно, девочки», — проговорил Леха, решив развести в стороны разъяренных амазонок. «Вы бы меня для начала спросили. Может, как-нибудь договоримся?» «Молчать!» — заорали обе амазонки в один голос, обернувшись в его сторону. «Ну ни хрена себе компот!» — только и успел подумать Леха, перед тем, как Исилея схватила приставленный к косяку меч и бросилась на Торнару. Их оружие со звоном скрестилось, вышибая искры. Но если Торнара была в полном боевом облачении, то хозяйка Еректа не имела на себе никакой защиты и могла надеяться только на свою ловкость. «Не мешать», — приказала Исилея подоспевшим амазонкам. «Я сама с ней разберусь. Следите, чтобы скиф не вмешался». Алёха как раз захотел вмешаться. Ему нравились обе девушки. Не хотелось, чтобы кто-то из них погиб по глупости. Но 20 охранниц, окруживших поляну полукругом, оттеснили его от места схватки. «Не убивать же их всех подряд», — подумал в отчаянии морпех, глядя на грозных красавиц, но сдержался. Мечи двух амазонок засвистели в воздухе, то и дело сшибаясь. А воительницы запрыгали по поляне, удаляясь от сторожки. Обе амазонки отлично владели мечом. Они ловко наносили друг другу удары и также ловко уклонялись от них. Глядя, как они дерутся, Леха сначала пытался заставить себя думать, что это они бьются не по-настоящему, играют. Не могли же две бабы всерьез захотеть разрубить друг друга на куски из-за мужика. Ну подумаешь, обе с ним переспали. Бывает. Можно ведь было этот вопрос решить полюбовно. Но договариваться насчет мужиков амазонки, похоже, не умели. Не проститутки все-таки. И битва для них шла всерьез. Несколько раз Исилея задела плечо Торнары, распоров доспех до крови. Но амазонка ответила ей быстрым ударом в бок, едва не стоившим жизни хозяйки Еректа. Та в последнее мгновение увернулась, и меч распорол ей только рубаху, обнажив голое, но невредимое тело. А затем, перехватив меч двумя руками, Исилея нанесла молниеносный удар снизу вверх, распоров острием своей противницы доспех на животе. Из раны обильно потекла кровь. Все произошло в одно мгновение. Обескураженная Торнара выронила меч из своих рук и рухнула на колени. А Исилея, подскочив ближе, хладнокровно вонзила клинок ей в грудь, проткнув сердце. Обратив на Леху взгляд, полный боли, Торнара повалилась в траву. А хозяйка Еректа, развернувшись, 10 шагов достигла того места, где стоял морпех, окруженный амазонками. «Ты только мой», — заявила она, воткнув окровавленный меч в землю.